Глава 34. «Мог бы вернуться и раньше», – буркнул Леджер, глядя на Эда. Тот как раз слезал с байка, оценивающий, оглядывая поле боя. «Я ведь говорил 2 раза свернуть налево», – покачал он головой и достал веревку. «Дорога там пустынная, мне не попался ни один человек. А ты что сделал?» «Лоханулся, как видишь», – скривился Бёрнс. Впрочем, ему казалось, что он и правда сворачивал 2 раза, или все же 1. «Давай без нотаций, мне и так по башке прилетело». Немногословный Гринт принялся связывать поверженных бандитов, а Ледж сидел на траве и угрюмо смотрел, как Нейт оказывает Мэри Джейн помощь. Тот дикий тупица в отчаянии метнул в нее нож. Возможно, метил в Леджера, но от этого не легче. Тогда выходило, что МДЖ едва не погибла, прикрывая Бёрнса своей спиной. Леджеру и так было тошно, а от этих мыслей и вовсе захотелось взвыть. Он встал и, пошатываясь, направился к машине, чтобы узнать, в каком состоянии Джейн. Но Нейт захлопнул дверцу у него перед носом. «Мэри Джейн будет в порядке?» – спросил профессор, кутаясь в вязаный кардиган. Нейт выставил его из авто, потому что в эти секунды помогал МДЖ снять испачканную в крови футболку. «Надеюсь», – наконец ответил Леджер. Окно в Лэндровере было приоткрыто, и он услышал слова Нейта. «Брось, МДЖ, с какой стати тебе меня стесняться? Я отлично знаю твое тело». У Леджера перед глазами пронеслась стая черных точек. То ли от удара битой, то ли от волнения. А между тем он почувствовал на себе взгляд. Джейн, оставшись в одном лифчике, она прикрывала грудь рукой и испуганно смотрела на Леджера из окна авто. Волосы в беспорядке, на щеке грязь, глаза огромные и влажные, а губы чуть припухли. В груди Леджера что-то жалобно заскреблось и потянулось навстречу этой девушке. Но он был вынужден сдержать порыв. Отвернувшись от тачки, Леджер рассеянно хлопнул профессора по плечу и направился к Эду. «Этого почему не связал?» – спросил он, кивнув на того самого мужика, который напал на них Джейн. Остальные уже пришли в себя, сдавленно мычали и напоминали огромных шевелящихся гусениц. «Мертвецы не бегают», – равнодушно ответил Эд. Тело Леджера на мгновение окаменело, но он быстро пришел в себя. «Значит, этого Нейт все же убил. Скорее всего, просто не рассчитал силу. Или этот тип оказался чересчур слабым». «Свежи», – тихо велел он Гринту. «Не стоит привлекать внимание Джейн и профессора». Эд согласно кивнул и схватился за остаток веревки, а Леджер тяжело выдохнул. Возможно, они сглупили и следовало взять с собой больше людей. Но Нейт сказал, что это будет подозрительно, и Леджер в целом был с ним согласен. Вот только они не учли, в какой хаос начал погружаться мир, и какие отвратительные существа полезли из всех щелей. Стоило им понять, что прежние устои начали рушиться. Ощущая свою безнаказанность, они начнут творить жестокость ради собственной выгоды. И что-то подсказывало Леджеру, что чем дальше, тем хуже станет ситуация. Он не стал брать оружие, когда оставлял МДЖ в машине. Боялся, что она сочтет его убийцей, начнет сторониться и ужасаться осознанию того, на что он был способен. Но в жестоком и сломанном мире свои правила. И проявлять слабость значит подвергнуть опасности и себя, и того, кто тебе дорог. Этот урок Леджер усвоил. «Брось, МДЖ, с какой стати тебе меня стесняться? Я отлично знаю твое тело». Мэри Джейн прикусила губу, услышав это. Сердце грохотало в груди так сильно, что казалось, Нейт слышал каждый удар. Боль растеклась по всей спине, хотя Нейт утверждал, что ничего серьезного не случилось. Обошлось. «Задел бы касательный», — сказал он, промыв рану водой. По коже МДЖ до сих пор стекали холодные капли. Лезвие вошло неглубоко, но... «Что?» – спросила она, чувствуя, как стучат зубы. Тело тоже вдруг содрогнулось от дрожи. Ее знобило. Теплые руки Нейт обхватили ее плечи, а потом он негромко сказал. «Это реакция организма на стресс. Не бойся, МДЖ. Все будет в порядке. Сейчас я обработаю рану, наложу лейкопластырные швы, потому что ранение выглядит не очень хорошо. Но потом нужно будет зашить». «Зашить?» – ахнула Мэри Джейн, поворачиваясь к Нейту. Они сидели так близко, и он все еще обнимал ее за плечи. «Мне нужно в больницу?» «Нет необходимости. В зашивании ран у нас Леджер-мастер», – слабо улыбнулся он. «Найдем тихое место, чтобы обдумать дальнейший план, и немного тебя подлатаем. Идет?» «А что с Леджером? Ему ведь самому сильно досталось». «Ерунда. По голове Бёрнсу прилетало не раз. Оклемается». МДЖ вновь посмотрела в окно и тотчас столкнулась со взглядом голубых глаз. Леджер приблизился к Лендроверу и распахнул дверь. Джейн пришлось справиться со смущением и смириться с тем, что она осталась без футболки. В конце концов, это не самое ужасное из всех случившихся событий за этот день. «Как ты, Джейн?» – спросил Бёрнс, но за нее ответил Нейт. «Нужно будет зашить позже, как найдем место для ночлега». Ледж медленно кивнул, и МДЖ вдруг отчетливо поняла, что буквально всем телом чувствует его взгляд. Вот он, опустился на ее грудь, а вот поднялся к ключицам и шее, остановился на губах. Что-то происходило с ними, и с ней, и с Леджером, и Нейтом. Прошлое слишком крепко связывало их троих, и от чего-то возникло ощущение, что ничего еще не закончено. Но что именно не закончено, МДЖ и сама не могла бы сказать. «Эти мудаки спрятали тачку в 200 футах отсюда. Развалюха, конечно, но будем исходить из того, что есть», — сообщил Эд и бросил Нейту ключ. «Погодите, мы что же, украдем автомобиль?» — уточнил профессор, выглядывая из-за широкой спины Гринта. «А эти люди? Как быть с ними?» «А разве это люди?» — хмуро бросил Нейт. Профессор Рамзи ошарашенно раскрыл рот. «Полежат немного, подумают о жизни. Сволочи решили воспользоваться беспорядками и всеобщим хаосом и нагло обдирать людей на дорогах». «Но полиция?» «Да какая там полиция?» — вздохнул Эд. «Им сейчас не до нас. Предлагаю не задерживаться. В ближайшем городишке попробуем раздобыть новую тачку. Ну и...» Он бегло глядел МДЖ и добавил. «Немного заштопаем раненых». В салоне старинного Форда пахло спиртом, горьким табаком и чем-то противно кислым. Мэри Джейн сидела сзади, накинув на голые плечи свою толстовку на замке. А рядом устроился Леджер, касаясь бедром ее ноги. Так вышло, что Джейн сидела к нему лицом, опираясь плечом на спинку пассажирского сиденья, и Леджер не сводил с нее глаз. В какой-то момент он медленно потянул руку и дотронулся длинными пальцами до ее ладони. Она видела в его глазах раскаяние и страх, но не понимала, чего он боялся. «Как твоя голова?» – спросила она. Нейт старался вести автомобиль аккуратно, но развалюху все равно трясло. Ленд Ровер пришлось бросить на обочине, потому что с четырьмя пробитыми колесами он стал ни на что не годен. МДЖ видела, что Джеймисон расстался с машиной без всякого сожаления, словно у него в запасе было еще штук 10 подобных. А между тем Лэдж склонил светловолосую голову и едва ощутимо касался ее запястья кончиками пальцев. Нежно, трепетно, осторожно. «На мне как на собаке», — криво улыбнулся он. «Все быстро заживает». Он вдруг вскинул голову и посмотрел Джейн в глаза. «Прости, это из-за меня тебе досталось». «Я сама выскочила из машины, хотя ты велел не выходить. Ты не виноват». «Джейн, у тебя пальцы ледяные», — хрипло сказал Ледж. Внезапно взял ее ладонь в свою и поднес к губам, согревая своим дыханием. Как же хорошо ему стало в ту же секунду, несмотря на сильную головную боль и напряженные мышцы. Он прижал ее прохладную ладонь к своей пылающей жаром щеке. Тотчас стало легче. «Ледж!» – едва слышно произнесла МДЖ потрескавшимися губами и невольно посмотрела на Нейта. Он хотел крикнуть, что не стоит думать о других. Какая разница, что решит Нейт или профессор Рамзи? Есть только не двое – он и Джейн. Так должно было быть раньше, и так должно было быть сейчас и всегда. Но он лишь молча выпустил ее ладонь и откинулся на сиденье, запрокинув голову и глядя в грязно-серую обшивку крыши развалюхи на четырех колесах. После звонка Эда, который первым сориентировался на местности, их форт остановился у одноэтажного дома из красного кирпича. По горшкам с растениями на подоконниках и ухоженному дворику Мэри Джейн поняла, что это частные владения. Но почему тогда Эд распахнул перед ними дверь так, будто он сам был здесь хозяином? Те же мысли посетили профессора Рамзи, потому что он замер у порога и растерянно спросил. «Нейт, что все это значит? Сначала те связанные люди у дороги, теперь это? Мы взломали частную собственность?» Джеймисон устало провел ладонью по затылку и произнес. «Профессор, вы же сами говорили, что времена изменились, и теперь мы действуем так, как вынуждают нас обстоятельства. Да, это чей-то дом, владельцев нет, и мы проведем здесь всего пару часов. Никакого грабежа и вандализма. Нам нужно разобраться с раной МДЖ и немного поспать. Вот и все». Рит Рамзи неуверенно затоптался на пороге, но Эд, вздохнув, втянул старика в дом, пояснив. «Не стоит привлекать внимание». Впрочем, поблизости все равно никого не было. МДЖ вдруг поняла, что ей тяжело стоять, словно все силы уходили на это простое действие. На лбу выступила испарина, а к голове прилил жар. Она опустилась на старенький стул, сиротливо стоявший около дивана, боясь испачкать обивку в кровати. «Идем, Джейн!» Даже не открывая глаз, она поняла, кто шепнул эти слова. Леджер. Только он называл ее так, и больше никто. «Куда?» «Нам с тобой нужно тщательно вымыть руки, а затем я посмотрю твою рану». «Ты и правда умеешь накладывать швы?» – удивленно спросила она, распахивая глаза. Бёрнс сидел перед ней на корточках и слабо улыбался. Пришлось научиться. «В военном лагере?» – спросила она, вспомнив, что они с Нейтом уезжали туда на все лето. «Там этому тоже учили», – уклончиво ответил Леджер и подал ей руку. Нейт проводил их задумчивым взглядом и вновь уставился в экран телефона. Натали сообщила, что выбрала свадебное платье, а Джеймисон до сих пор не верил, что и правда скоро станет мужем. Мужем девушки, которая была ему не нужна. Тихнув головой, словно выбрасывая туда мысли о невесте, он написал парням, чтобы организовали тачку. Путешествие обрастало сложностями, хотя Нейт был уверен, что до острова Арансей они доберутся без большого труда. Конечно, другой вопрос, нашли бы они там то, что им нужно. Но эти проблемы Нейт собирался решать только по мере поступления. А между тем с тихим щелчком захлопнулась дверь, ведущая в крошечную ванную, где уединились Леджер и Мэри Джейн. Нейту не следовало думать о ней, о них в крохотном пространстве. Но он думал, хотя и не ревновал друга к своей бывшей девушке. Нейт поджал губы и покачал головой. Даже звучит нелепо. Бёрнс и МДжей. Наверное, он не ревновал ее, а просто хотел бы, чтобы все между ними было иначе. Чтобы не было той жуткой ночи, когда она предала его. Чтобы исчезла боль и жгучее желание крушить все вокруг и винить всех, кого только можно. Но Нейт не хотел бы совсем не знать МДжей. Это сознание лишило последних сил. Он опустился на подоконник, заставленный подсохшими растениями, и прикрыл глаза, привалившись плечом к окну. Тело ныло после драки, но на душе было хуже. Отец, Натали, поиски Торквиса, пылающий мир. Вот бы всего этого не было. Вот бы он вернулся в прошлое и не уехал тогда на Рождество к Эшбернам. Вот бы он оставался тогда с Мэри Джейн. Нейт почему-то был уверен, что все бы сложилось иначе, и они до сих пор были бы вместе. Леджер осторожно снял с плеч МДжей толстовку, и она вдруг попросила, протягивая ему черную резинку. «Поможешь собрать волосы повыше? У меня... В общем, мне не очень удобно. Болит под лопаткой, когда поднимаю руку». Бёрнс кивнул и с трудом сглотнул слюну. Он приподнял тяжелую копну каштановых волос, оголяя плечи, усеянные крошечными веснушками. Хотелось наклониться и поцеловать ее в плечо, а потом в шею. Прижать к себе, ласкать, гладить и пообещать, что он все для нее сделает. Признаться, что без нее не представляет, как ему жить. Но он произносил все это только у себя в голове, а сам в это время аккуратно собирал густые волосы Джейн в высокий хвост. Рана выглядела не так уж и плохо, как думалось Леджеру. Нейт промыл ее и заклеил, но кровь все равно сочилась, поскольку края разошлись слишком далеко. Джеймисон прав, без швов не обойтись. Он вернулся в гостиную за стулом и вновь закрыл за собой дверь ванной, усадив девушку на стул, а сам устроившись на бортике ванны с чемоданчиком для первой помощи, который он прихватил из Лэндровера. Ледж позвал. «Джейн!» «Что такое?» «Нужно снять!» Они смотрели друг на друга в зеркало напротив, и Ледж кивнул на лифчик. «Без этого не обойтись?» Дрогнувшим голосом спросил МДжей. «Вот, возьми кофту, только придерживай ее правой рукой. Левая должна быть свободна. Мне ведь нужно сшить края раны. Я помогу». Он сам расстегнул крючки и осторожно спустил лямки по рукам Мэри Джейн. Их взгляды в отражении встретились, и Ледж попытался выдать подбадривающую улыбку. МДжей прижала к груди кофту и кивнула, тем самым давая понять, что готова. «Я поставлю кол», – начал было Леджер и осекся. Спина Джейн окаменела, а взгляд стал настороженным. Бёрнс мысленно выругался. В ту ночь он тоже заперся с ней один на один, и она была почти раздета, как сейчас. И в ту ночь ей тоже вкололи препарат. «Дерьмо!» «Джейн, это обезболивающее, только и всего. Не шить же мне так, на живую!» «Я понимаю». Он обработал руки и ее кожу, достал тонкий шприц и ампулу. Коснулся левой рукой ее талии, словно придерживая. «Вот так. Теперь подождем немного. Как ты себя чувствуешь?» «Устала», призналась Джейн, грустно улыбнувшись. Совсем не так и представляла себе экспедицию. «Новая реальность несла свои коррективы, только знаешь...» «Что?» Ледж взял в руки иголку с ниткой и сказал. «Ты больше так не делай, ладно? Я не просто так велел тебе оставаться в машине». «Знаю. Не хотел, чтобы я мешалась под ногами». «Не хотел, чтобы ты пострадала». Они замолчали, и МДжей так остро почувствовала его ладони в своей талии, что под кожей словно разгорелся пожар. Она смотрела в зеркало на сосредоточенное лицо Леджера, на его непослушные светлые волосы, едва заметную на щеках щетину. Он повзрослел за те полтора года, что они не виделись, как и Нейт. Он стал молодым мужчиной. Взгляд теперь другой. Повадки и движения тоже. Впрочем, она, к сожалению, не знала его так уж хорошо, чтобы судить. «К сожалению», — ошарашенно повторила МДжей вслух. «Что, Джейн, больно?» «Терпимо, но не очень приятно». «Ты умница, даже не дергаешься», — похвалил Леджер. «Просто хочу, чтобы это поскорее закончилось», — вздохнула она. И вновь на них опустилось молчание. Мэри Джейн разглядывала ряды бутылок с гелями для душа, чужие мочалки и кругляши соли для ванны. «Джейн!» — позвал Леджер, и она тотчас перевела на него взгляд в зеркале, словно ждала, когда он заговорит. «Помнишь тот день, когда мы встретились на ярмарке и выбирали картины?» «Да, помню». «Я тогда хотел пригласить тебя на свидание», — признался Бёрнс и улыбнулся своим воспоминаниям. А Джейн просто лишилась дара речи. Она дернула правой рукой, и кофта свалилась ей на колени, а Леджер невольно уставился в зеркало на ее обнаженную грудь. МДжей резко прижала кофту к телу и покраснела. Она наверняка готова была сбежать, но Леджер вновь положил ладонь на ее тонкую талию и заметил, что кожа ее покрылась мурашками. Он наклонился и поцеловал ее в плечо. «Вот так случилось, Джейн. Я не успел», – прошептал он, утыкаясь лбом в ее плечо. «И так и не узнал, согласилась ли бы ты сходить со мной куда-нибудь?»